прорыв. Пока Патрокл оказывал первую помощь раненому Эврипилу, троянцы уже подошли к укреплениям греческого лагеря. Греки отстреливались, укрывшись за стенами. Гектор рвался вперед, но кони остановились у рва, боясь торчащих оттуда кольев. «Коням ров не перейти», — сказал Полидамас, один из троянских командиров. «А если и перейдут, нас туда-обратно сбросят, и даже весть о нашем поражении втрое некому будет принести. Надо спешиться». Гектор, ничего не ответив, сошел с колесницы, вслед за ним то же самое сделали остальные троянцы. Они построились и, сомкнув щиты, приготовились к последней, как они надеялись, атаке. В это время над полем боя прилетел орел, несущий в когтях змею. Как раз когда он прилетал над троянцами, змея извернулась и укусила орла. Тот громко закричал и выронил ее. «Это плохой знак», — сказал Полидамас Гектору. «Так и мы не сможем удержать свою жертву. Надо остановиться». «Лучше ничего не придумал», — грозно ответил командир. «Ты или трус, или дурак, если такое предлагаешь. Мне сам Зевс победу дает, а ты на каких-то птиц смотришь. В гробу я видел всех птиц и все приметы. Лучшая примета — сражаться за родину. Ты не примета, меня бойся. Еще раз такие разговоры услышу, и тебе точно уже не придется ни с кем воевать». Зевс, следящий за боем с вершины Иды, удовлетворенно кивнул. Для очистки совести он должен был предупредить троянцев, что дарованное им сегодня военное счастье не будет вечным. Но при этом он заранее знал, что Гектор это знамение проигнорирует. Ну что ж, теперь он, значит, сам виноват, а осуществлению плана Зевса ничто не мешает. Завязалась битва за стену. Троянцы пытались ее разрушить, греки ее яростно защищали. Подняв с земли валун, Гектор с размаху выбил ворота, открыв своим воинам путь в лагерь к кораблям. Стена, еще вчера казавшаяся грекам надежной защитой, сдерживала врагов совсем недолго. Наблюдавший за этим со склона Олимпа Посейдон стукнул себя кулаком по лбу и в отчаянии закричал: «А я-то дурак, с Гермесом поспорил, на гекатомбу, что греки сегодня победят, что ж теперь будет?» «Ничего не будет», — равнодушно ответила Гера. «Не видать тебе гекатомбы». «Вот беда, вот горе-то», — запричитал Посейдон, обхватив голову руками. «Никогда больше с Гермесом ни о чем спорить не буду. Знал ведь, что облапошит. Такой прохиндей!» Зевс, убедившись в неотвратимости победы троянцев, отвел взгляд от Трои и осмотрел окрестности Геллеспонта и Черного моря. Как раз в это время на живописный берег лесной речки вышла молоденькая нимфа, чтобы набрать воды. Она наклонилась, поправила чудные русые волосы, любуясь на себя в гладкой, как зеркало, воде. Зачерпнула кувшином, отставила его, распрямилась, томно потянулась. Громовержец эту нимфу никогда раньше не видел. Он даже привстал, чтобы рассмотреть ее получше. Посейдон ткнул Герам локтем и сказал: «Зевс отвлекся. Прикрой меня, сестрица, в случае чего!» И стремительно бросился на помощь отступающим грекам. «Конечно, брат, прикрою», — рассеянно пробормотала Гера. А Посейдон в три прыжка добрался до своего подводного дворца, быстро запряг колесницу и поскакал к греческому лагерю. Море расступилось перед ним. Кони, выскочив на поверхность, поднимая копытами снопы брызг, мчались по волнам, пугая рыб, уплывающих мимо китов. Дельфины прыгали вокруг, образуя как бы почетный эскорт морского бога. Оставив колесницу в пещере на островке недалеко от Трои, Посейдон переместился в гущу греческих воинов. Он все еще опасался, что Зевс его заметит, поэтому для маскировки принял образ Колханта. Он это сделал потому, что настоящий Колхант точно среди защитников лагеря не появится, а будет в течение всего боя прятаться у себя в палатке и молить богов, чтобы они защитили его священную персону, так что недоразумений и комических сцен с двойниками возникнуть не должно. Оказавшись рядом с двумя аяксами, он вскричал громовым голосом: «Парни, бейте Гектора! Этот псих тут из всех самый опасный!» Сказал и, взмыв вверх, перенесся на другой конец битвы. Первым пришел в себя Аякс Малый. «Знаешь, Аякс», — сказал он, почесав затылок под шлемом, — «а ведь это был не Колхант. Твоим щитом клянусь. Это был какой-то бог. Я богов за 100 шагов чую». «Точно, Аякс», — ответил ему Аякс Большой. «Пойдем, что ли, Гектора бить?» а Посейдон носился от одного командира к другому, произнося все более пламенные речи, все больше поднимая боевой дух воинов. И вот уже растерявшиеся и смешавшиеся толпы греков выстраивались вокруг аяксов, тесно смыкая ряды, готовясь отразить натиск троянцев и отбить их от кораблей за стену, а может быть и дальше, до самого города. Ровный ряд щитов, из-за которых торчали копья, встретил троянцев, ворвавшихся в лагерь. Живая стена представлялась мощнее и опаснее той стены, которую только что удалось преодолеть нападавшим. Гектор налетел на греческую фалангу, но был отброшен назад встретившими его остриями копий и отступил, призывая воинов прорвать строй врагов. Первым призыв услышал его брат Дейфоб. Прикрываясь щитом, он ринулся вперед, но тут же его щит силой ударило копье критского героя Мелиона. Щит оно, правда, не пробило, сломавшись, но воткнулось крепко и остудило пыл Дейфоба. А Мелион выругался и пошел с другим копьем. Подходя к палаткам критян, он увидел своего командира, критского царя Идоминея, который стоял на вытяжку перед разъяренным колхантом. Обычно безобидный и трусоватый предсказатель метал грома и молнии, размахивал огромным трезубцем и орал. «По тылам шляешься, сукин сын! За спинами товарищей прячешься, когда все с троянцами воюют! Под трибунал у меня пойдешь! Другой бы у меня уже каракатец кормил, тебе еще дам шанс оправдаться! Чтоб сейчас у меня в строй встал селедкин хвост! Лично прослежу!» И Доминей, который ненадолго отлучился из боя, чтобы проводить раненого товарища, смотрел на бешеного жреца, побледнев и даже не пытаясь ничего возразить, только беззвучно шевелил губами. Когда колхан повернулся к нему спиной и растворился в воздухе, проштрафившийся царь шумно выдохнул и молнией рванулся к сражающимся грекам, но не пробежав и трех шагов, столкнулся с Мелионом. «Что по тылам шляешься?» – рявкнул Доминей. «А ну быстро встал в строй, лично прослежу!» «Ты чего, Девклеонович?» – спокойно ответил Мелион. «Я за копьем пришел. Свое я сломал Дейфоба». Крепкий троянец попался. «Вон, возьми, у моей палатки стоят», – уже спокойней сказал Доминей. И вдруг с жаром выпалил, обращаясь то ли к Мелиону, то ли к другому невидимому собеседнику. «Хоть одно бери, хоть 20, можешь еще и щитов набрать, или шлемов, или доспехов. У меня их сколько угодно, и все мной в бою взяты у врагов. Я в жизни никогда ни за чьими спинами не прятался. Я и сейчас в бой иду, а не в палатке прохлаждаться». «Так ведь у меня у самого всего этого навалом», – ответил Мелион. «Я ведь чай тоже не из последних бойцов. Уж ты-то знаешь. Только мне до своей палатки дальше идти, так что я у тебя копье возьму». «Знаю. С таким, как ты, и в разведку пойти можно. Ты хороший боец. Это уже по твоему лицу видно и по осанке, когда ты в бой идешь. У иного вояки цвет лица каждую секунду меняется, и поза каждую секунду другая. То присядет, то согнется, то наклонится. Дрожит весь, смерти ждет. Ты в сражении спокойный, видно, что боя ждешь, а не смерти. А если и убьют тебя, то явно не в спину. Ладно, пойдем что ли, пока опять какой-нибудь идиот не разорался». В это время Нестор в своей палатке занимал беседой раненого Махаона. «Что ж они так гласят?» – сказал Нестор, отставляя кубок. «Они там за стеной такой ор подняли, что даже здесь слышно. Схожу посмотрю, что там делается. А ты, Махаон Асклепьевич, отдохни пока. Ванну прими, силы восстанавливай». Сказав это, он вышел на улицу, собираясь подняться на стену и осмотреть поле боя. Но никуда идти не пришлось. Бегущих греков он увидел сразу, а бой уже шел не за стеной, а в самом лагере. Троянцы рвались к стоящим на берегу кораблям. Первой мыслью старика было броситься в битву и повести за собой перепугавшихся греков. Но Нестор сразу вспомнил, что он уже не в том возрасте, и вместо этого пошел к палатке Агамемнона. Там он застал уже собравшихся раненых командиров – Агамемнона, Диомеда и Одиссея. «Нам, чтобы построить стену, потребовалось больше времени, чем троянцам, чтобы ее прорвать», – как раз говорил Агамемнон. «Похоже, не один Ахилл на меня теперь обижается, а все наше войско. Воевать уже никто не хочет, и Зевс на сторону врагов переметнулся. Вот и верь после этого его снам и знамениям, орлам всяким летающим по правую руку. Верить в наше время можно только Гектору. Он свое слово, в отличие от Зевса, держит. Обещал нас разгромить и разгромил. Но это все дело прошлое, не о том сейчас надо думать. Те корабли, что ближе к берегу стоят, надо уже сейчас начинать спускать на воду. Ночью, надеюсь, троянцы бой прекратят, и мы тогда спустим остальные. Если сейчас начнем, то к утру сможем уже уплыть». Одиссей косо взглянул на Агамемнона и ответил. Другого я бы за такие слова убил на месте. Не то тебе войско под команду досталось. Тебе трусами надо командовать, а не нами. Ты предлагаешь нам бежать после того, как мы столько сил тут потратили и столько народу положили? Твой план не только труслив, но и неосуществим. Спускать на воду корабли сейчас, во время боя? Мало троянцев и без этого радости? Представляешь, как это их воодушевит? А наши, если это увидят, точно воевать бросят, и троянцы всех перебьют, прежде чем мы спустим на воду хоть один корабль. Вот что ты предлагаешь, командир. Это я вас проверял, ответил Агамемнон, смущенно отводя взгляд. Конечно, я не стану отдавать такой приказ. Если у кого-нибудь есть лучшие предложения, то я готов их выслушать. У меня есть лучшие предложения, сказал Диомед, глядя почему-то на Нестора. Если вас, конечно, не смущает то, что у меня молоко на губах не обсохло, что некоторые тут мне в отцы годятся, а яйца не учат куриц. Надеюсь, мне позволят говорить, приняв во внимание славу моего геройски погибшего под Фивами отца и деда, о подвигах которого вы, надеюсь, сами знаете. «Ну говори уже», – проворчал Одиссей. «Хватит дурака валять, нашел время». «Так вот, если вас не смущает мой возраст и мое происхождение, я предлагал выйти сейчас к войску. Воевать нам, конечно, не надо, мы еще слишком слабы. Но показаться нашим, ободрить их и поддержать мы можем». Агамемнон хотел что-то ответить, но в этот миг перед ними вдруг появился Колхан. Подняв над головой трезубец, он закричал. «Тут радости сейчас Ахиллу! Смотреть, как его товарищи бегут! Не доставим ему этого удовольствия! Пусть он со злобы зубы сотрет, проклятый людьми и богами! А нас боги любят, они нам помогут!» Как бы в подтверждение своих слов, он взревел громовым голосом, какого нет ни одного смертного. «Вперед!»